Вы обяжете меня, если повторите. Пожалуйста, ваше сиятельство. Фрей Арсению оставил нас в ту минуту, когда мы приехали сюда, и с тех пор не показывался здесь. Странно. А Донну Клару, кажется, вовсе не тревожит это продолжительное отсутствие. Не тревожит, ваше сиятельство. Сеньора ничего не говорит о фрей Арсению и даже не осведомилась, вернулся ли он. «Все это очень странно», — пробормотал молодой человек. «Что значит это таинственное исчезновение?» После этого граф быстро прервал разговор и опять занялся охотой. Прошло уже несколько часов с тех пор, как они выехали из дома и незаметно отъехали довольно далеко. Солнце клонилось к горизонту. Граф хотел уже возвращаться, когда вдруг из леса, от которого всадники были отделены только кустами, послышался треск ломаемых ветвей, и несколько быков выскочили на равнину. Десяток ищеек в воде от бешенства преследовали и кусали их. Быки, штук 7 или 8, промчались, как ураган, мимо лошади графа, которая от неожиданности с минуту оставалась неподвижно, не зная, что ей делать. Свирепые животные, преследуемые собаками, вдруг резко повернули и бросились обратно в лес. Но в эту минуту раздался выстрел, и бык, пораженный в голову, упал на землю. В то же мгновение из леса выскочил человек и бросился к быку, лежавшему неподвижно и полускрытому высокой травой. Этот человек, по-видимому, не замечая испанцев, шел большими шагами, на ходу заряжая свое длинное ружье, из которого сделал такой искусный выстрел. Все произошло так быстро, что Дон Санчо еще не успел опомниться от удивления, когда мажордом наклонился к нему и тихим, прерывающимся от страха голосом шепнул: «Ваше сиятельство, вы хотели видеть пирата? Рассмотрите же хорошенько этого человека, это пират!» Дон Санчо был не робкого десятка. Когда первое удивление прошло, он полностью овладел собой, медленно и хладнокровно подъехал к незнакомцу и с любопытством стал его рассматривать. Незнакомец был молодой человек среднего роста, очень стройный и крепкого сложения. Его правильные, энергичные и довольно красивые черты лица дышали смелостью и умом. Без сомнения, долгое воздействие холода, зноя, дождя и солнца придало его лицу очень резкий смуглый оттенок. Он носил коротко подстриженную бороду. Костюм его отличался, так сказать, первобытной простотой. Он состоял из 2 рубах, панталон и камзолы из толстого полотна, до того покрытого пятнами крови и грязи, что невозможно было узнать его первоначальный цвет. На незнакомце был кожаный пояс, с которого свисал с одной стороны чехол из крокодиловой кожи, в котором находились 4 ножа и штык, а с другой стороны большая горлянка, заткнутая воском и наполненная порохом, и кожаный мешок с пулями. Через плечо была перекинута свернутая маленькая палатка из тонкого полотна. Обувь состояла из сапог, сшитых из невыделанной воловьей шкуры. Длинные волосы, подвязанные кожаным ремешком, выбивались из-под меховой шапки с козырьком. По характерной форме ружья, дуло которого имело 4,5 фута длины, легко было установить, что оно изготовлено в Депье, оружейным мастером Бражи, который вместе с мастером Жиленом из Нанта владел монополией на производство оружия для авантюристов. Во внешнем облике этого человека, вооруженного и одетого таким образом, угадывалось нечто устрашающее. Инстинктивно чувствовалось, что находишься лицом к лицу с сильной натурой, с личностью избранной, привыкшей полагаться только на себя, которую никакая опасность, какая бы ни была она велика, не должна ни удивлять, ни страшить. Подходя к быку, он искоса бросил взгляд на 2 охотников. Потом, не обращая на них внимания, свистнул собакам, которые тотчас же бросили преследовать быков, послушно вернулись и встали рядом с ним. Вынув нож из чехла, Он принялся сдирать кожу с быка, лежащего у его ног. В эту минуту граф подъехал к нему. «Кто вы такой и что делаете тут?» — спросил он резким голосом. Буконьер поднял голову, насмешливо взглянул на человека, который разговаривал с ним таким повелительным тоном, и презрительно, пожав плечами, ответил. «Кто я? Вы видите, я буконьер. Что я делаю? Сдираю кожу с быка, которого убил. Что еще?» «Но по какому праву вы позволяете себе охотиться на моих землях?» «О, эти земли принадлежат вам. Очень рад. Видите ли, я охочусь здесь, потому что мне так нравится. А если это не нравится вам, то мне очень жаль». «Что это значит?» — спросил граф надменно. «Каким тоном осмеливаетесь вы говорить со мной?» «Тоном, который меня, в общем-то, устраивает», — отвечал буконьер, приосанившись. «Поезжайте-ка своей дорогой и послушайтесь доброго совета. Если вы не хотите, чтобы через 5 минут ваш роскошный камзол обогрелся кровью, не проявляйте больше интереса к моей особе, как я не стану интересоваться вами. И не мешайте мне заниматься своим делом». «Этому не бывать», — запальчиво ответил молодой человек. «Земля, на которой вы распоряжаетесь так дерзко, принадлежит моей сестре, Донне Кларе Безар. Я не позволю, чтобы на ней так своевольно распоряжались. Убирайтесь сию же минуту, а не то...» «А не то», — повторил буконьер, и в глазах его сверкнули молнии, между тем, как мажордом, предчувствуя недоброе, благоразумно стал за спиной своего господина. Граф оставался холоден и бесстрастен перед буконьером, решив дать немедленный отпор, если увидит малейшее подозрительное движение. Против всякого ожидания, грозный взгляд авантюриста почти тотчас же сменился спокойным, черты лица приняли обычное беззаботное выражение, и он ответил тоном почти дружелюбным. «Эй, чье вы имя произнесли? Позвольте вас спросить. Владелицы этих земель». «Это понятно», — улыбаясь, сказал авантюрист. «Но как ее зовут? Пожалуйста, повторите это имя». «Извольте», — откликнулся молодой человек презрительно, так как ему показалось, что его противник уклоняется от ссоры, грозившей разгореться между ними. «Я произнес имя Донны Клары де Безар Суза». «И прочее, и прочее», — смеясь, перебил авантюрист. «У этих чертей испанцев есть имена на каждый день в году. Ну-ну, не сердитесь, молодое задира!» — прибавил он, заметив краску на лице графа, вызванную отпущенным им замечанием. «Мы с вами, быть может, более близки к соглашению, чем вы полагаете. Что вы выиграете в битве со мной? Ничего. А потерять можете, напротив, многое». «Я вас не понимаю», — сухо заметил молодой человек. «Надеюсь, вы мне все объясните?» «Это сделать недолго, вот увидите», — продолжал незнакомец, все так же улыбаясь. Обернувшись к лесу, он приложил руку ко рту и закричал. «Эй, Алане! Здесь!» — тотчас ответил человек из глубины леса. «Подойди сюда», — продолжал буконьер. «Кажется, здесь найдется кое-что по твоему вкусу». «Ага», — отвечал Алане, все еще невидимый. «Посмотрим».